Гарри умер не быстро и умирал нелегко. На смерть он отвел себе ужас как достаточно времени, и это было первым и последним в его жизни проявлением эгоизма. Он умирал 1,5 года такими небольшими периодами, то ускользал из жизни на несколько недель, а то отвоевывал назад почти все свои силы. А мы сходили с ума, теряясь в догадках. Уйдет ли он сейчас, вот в этот раз, или окончательно победит? Мы не могли предугадать, а поскольку это был именно Гарри, сдаться для нас было бы глупостью. Гарри все сделает как надо, и не важно, насколько ему трудно. Да и вообще, какое это имеет значение, когда ты умираешь? Вот правильно ли бороться и цепляться, и своей бесконечной смертью заставлять нас страдать, если смерть все равно приближается, что бы Гарри ни делал? Или же правильно вот так вот раз и ускользнуть, элегантно и без суеты? В 19 лет я, конечно же, не знал ответа, хотя о смерти мне было известно гораздо больше остальных прыщавых придурков со 2-го курса университета Майами, где я учился. И вот как-то чудным осенним днем, когда я шел в сторону студенческого союза после лекции по химии, недалеко от меня появилась Дебора. Я позвал ее, как мне показалось, очень по-студенчески. «Дебора, пойдем выпьем колы». Гарри советовал мне почаще появляться в союзе и пить там колу. Так мне легче будет сойти за человека, а еще научиться вести себя, как другие люди. И, конечно, он был прав. Несмотря на вред для моих зубов, я очень многое узнавал о представителях этого неприятного биологического вида. Дебора, которая в свои 17 уже была очень серьезной, покачала головой. «Папа», — сказала она. И очень скоро мы ехали через весь город в хоспис, куда поместили Гарри. Хоспис сам по себе уже недобрая новость. Это значит, врачи говорят, что Гарри готов умереть и полагают, что он будет с ними сотрудничать. Когда мы приехали, Гарри выглядел не слишком хорошо. На фоне белых простыней он был такой зеленый и тихий. Я даже подумал, что мы опоздали. От своей долгой борьбы он стал худым и костлявым, будто что-то пожирало его изнутри. Аппарат искусственного дыхания рядом с ним издавал шипение, прям звук Дарта Вейдера из живой могилы. Но, строго говоря, Гарри был жив. «Папа», — сказала Дебора, взяв его за руку, — «я привела Декстера». Он открыл глаза, и его голова перекатилась в нашу сторону, словно некая невидимая сила подтолкнула ее с дальнего края подушки. Но глаза были не его. Какие-то темные углубления, такие тусклые, пустые, необитаемые. Тело Гарри, может быть, еще было живым, но он уже ушел из дома. «Нехорошо», — сказала нам медсестра. «Мы ведь хотим, чтобы ему было сейчас удобно». И занялась большим шприцем. Она наполнила его, подняла вверх, нажала на поршень, чтобы выпустить пузырек воздуха. «Подождите». Звук был таким тихим, мне вначале показалось, что это аппарат искусственного дыхания. Я обвел глазами палату и, наконец, остановил их на том, что осталось от Гарри. «Подождите», — повторил он, кивая в сторону медсестры. А она или не слышала его, или решила проигнорировать. Подошла к нему сбоку, аккуратно подняла похудевшую руку и начала протирать ее ватным тампоном. «Нет», — выдохнул Гарри тихо, почти неслышно. Я посмотрел на Дебору. Она стояла вся внимание, идеальная поза формальной неуверенности. Снова взглянул на Гарри, и он смотрел мне прямо в глаза. «Не надо», — произнес он. И теперь в его глазах появилось нечто, напоминающий ужас. «Укол! Не надо!» Я шагнул вперед и удержал руку медсестры, не дав ей воткнуть иглу в вену. «Подождите», — сказал я. Она посмотрела на меня, и на мгновение что-то мелькнуло в ее глазах. Я чуть не отшатнулся от неожиданности. Это была холодная ярость. Реакция не человека, а какой-то рептилии. «Я хочу». Как будто весь мир — ее собственная площадка для игр. Это была мгновенная вспышка, но я уверен, я прав. Ей хотелось вогнать иглу мне в глаз за то, что ее остановили. Ей хотелось воткнуть ее мне в грудь и вертеть ею, пока у меня не выскочат ребра, а сердце не окажется в ее руках, и она не начнет выдавливать, выкручивать, вырывать из меня жизнь. Передо мной был монстр, настоящий охотник-убийца, хищник, бездушный и бессердечный, как и я сам. Однако ее деланная улыбка вернулась очень скоро. «Что такое, голубчик?» — спросила она ласково так. «Самая настоящая последняя сестра милосердия». Я почувствовал, что язык вдруг стал слишком велик для рта. Казалось, прошло несколько минут, пока я смог ответить. «Он не хочет, чтобы ему делали укол». Она снова улыбнулась. Улыбка, чудная такая штучка, устроилась на ее лице прямо благословление Господня. «Ваш папа очень болен, ему очень больно». Она подняла шприц иглой вверх, и луч света из окна мелодраматично так отразился в ней. Игла засияла, как тот самый святой Грааль. «Нужно сделать ему укол», — сказала она. «Но он не хочет», — ответил я. «Ему больно», — повторила она. Гарри что-то промолвил, но я не расслышал. Мои глаза замкнулись на сестре, а ее на мне два монстра с одним и тем же куском мяса между ними. Не отводя от нее взгляда, я наклонился к нему. «Я хочу боль», — произнес Гарри. Я бросил на него взгляд. В этом почти уже сформировавшемся скелете, уютно свернувшемся под одеялом с прической ежиком, слишком пышной для его головы, я увидел, что Гарри вернулся и продолжает пробивать себе дорогу в тумане. Я снова посмотрел на последнюю сестру. «Ему хочется боли», — отрезал я. И где-то в ее нахмурившихся бровях, раздраженном рывке головы, услышал рев дикого зверя, наблюдающего, как его добыча летит в пропасть. «Я должна буду рассказать об этом доктору», — сказала она. «Хорошо», — ответил я. «Мы подождем». Я проследил, как она выплыла в коридор, как крупная хищная птица. Я почувствовал прикосновение. Гарри следил за мной, как я наблюдал за последней сестрой. «Ты понимаешь», — сказал Гарри. «Ты о сестре?» Он закрыл глаза и слегка кивнул всего один раз. «Да, я понимаю». «Как ты?» — сказал Гарри. «Что?» – потребовала Дебора. «О чем это вы говорите?» «Папа, как ты себя чувствуешь? И что это значит? Как ты?» «Как я насчет медсестры?» «Он имеет в виду, ну, не приударит ли мне за сестрой Деб?» Выкрутился я и снова повернулся к Гарри. «А, ну да», – пробормотала Дебора, а я уже полностью сконцентрировался на Гарри. «Что она сделала?» – спросил я его. Он попытался поднять голову, но сумел лишь слегка качнуть ею. Поморщился. Стало ясно, что боль возвращалась, как он и хотел. «Слишком много», – произнес Гарри. «Она колет. слишком много. Он снова тяжело задышал и закрыл глаза. В тот день я, наверное, совсем отупел, потому что сразу и не понял, что он имеет в виду. Слишком много чего? Гарри открыл затуманенный болью глаз. «Морфина!» – прошептал он. И в меня как будто ударила вспышка молнии. «Слишком большая доза!» – дошло до меня. «Она убивает слишком большой дозой. А в таком месте, как здесь, это практически ее работа. Никто не будет задавать вопросов». «Так это же...» Гарри снова сжал мне руку, и я прекратил болтовню. «Не дай ей!» — хрипло произнес он. «Не дай ей снова усыпить меня!» «Ну, пожалуйста!» — голос Деборы звучал так, как будто вот-вот порвется. «Парни, о чем вы вообще говорите?» Я посмотрел на Гарри, но он закрыл глаза. Внезапный приступ боли навалился на него. «Он считает...» Начал я и тут же умолк. Дебора, конечно, знать не знала, кто я такой. А Гарри совершенно твердо велел мне держать ее в неведении. И что я мог рассказать ей, не открыв чего-то? «Он думает, что сестра колет ему слишком много морфина», — наконец сказал я. «И намеренно». «Чуть бред», — ответила Деб. «Она ведь медсестра». Гарри взглянул на нее, но промолчал. Если честно, то и мне нечего было ответить на невообразимую наивность Деб. «И что мне делать?» – спросил я Гарри. Он посмотрел на меня очень долгим взглядом. Сначала я подумал, что от боли его разум блуждает где-то, а потом понял, что Гарри очень даже на месте. Он так сильно сжал челюсти, казалось, кости вот-вот пробьют его тонкую бледную кожу. И глаза были такими ясными и острыми, какими я их никогда не видел, после того, как он в первый раз дал рецепт Гарри. «Останови ее», — наконец сказал он. По всему телу у меня пробежала сильная дрожь. «Остановить ее? Разве это возможно? Или он имеет в виду остановить ее?» До сих пор Гарри помогал мне контролировать моего темного пассажира, скармливая ему бездомных собак, беря с собой на охоту на оленей. Однажды мы ездили с ним ловить одичавшую обезьяну, которая терроризировала южный район Майами. Она так напоминала человека, но, конечно же, была не права. Это был чудесный день. Мы прошли всю теорию вопроса. Как выслеживать, как избавляться от улик и так далее. Гарри знал, что в один прекрасный день это произойдет. И он хотел подготовить меня к тому, что это придется сделать. Однако он всегда сдерживал меня от того, чтобы я на самом деле это сделал. Но сейчас остановить ее. Он правда это имеет в виду. «Пойду поговорю с врачом», — сказала Дебора. «Пусть распорядится уменьшить дозировку». Я открыл было рот, но Гарри сжал мне руку и болезненно кивнул. «Иди», — сказал он. Дебора на мгновение задержала на нем взгляд, прежде чем повернуться и уйти в поисках врача. Когда она вышла, в комнате повисло мертвое молчание. Я не мог ни о чем думать, кроме того, что сказал Гарри. «Останови ее». И я не мог придумать никакой иной интерпретации, кроме как той, что он, наконец, дает мне свободу, дает разрешение на настоящее дело. Я не решался спросить его, это ли он хотел сказать, из страха выяснить, что он имеет в виду что-то другое. Поэтому я долго-долго стоял и смотрел через небольшое окошко на сад, где брызги красных цветов окружали фонтаны. Время шло, во рту пересохло. «Декстер», — наконец сказал Гарри. Я ничего не ответил, просто не мог придумать адекватного ответа. «Такие дела», — медленно произнес Гарри с болью в голосе, и наши глаза встретились. Он улыбнулся мне неестественной полуулыбкой, увидев, что я наконец снова с ним. «Я скоро уйду», — произнес Гарри. «Я не могу помешать тебе быть таким, какой ты есть». «Каким, пап?» — спросил я. Он сделал немощные движения хрупкой рукой. «Рано или поздно тебе понадобится сделать это с человеком», — сказал он. И от этой мысли я почувствовал, как кровь запела у меня в жилах. «Но с человеком, который этого заслуживает». «Как медсестра». Теперь мое горло совершенно пересохло. «Да», — сказал он и надолго закрыл глаза. Потом заговорил снова неуверенным от боли голосом. «Она это заслужила, Декс». Еще один неровный вздох. Во рту у него что-то потрескивало, как будто тоже в горле пересохло. «Она сознательно дает пациентам слишком большие дозы. Убивает их. Убивает намеренно. Она убийца, Декстер. Убийца». Моя голова слегка кружилась, да и вообще я чувствовал себя не очень. Но в конце концов это такой важный момент в жизни молодого человека. «Ты хочешь?» — начал я и замолчал. Голос сорвался. «То есть нормально, если я остановлю ее, пап?» «Да, останови ее». По какой-то причине мне хотелось быть абсолютно уверенным. «То есть ты имеешь в виду, ну, ты знаешь, как я делался, ну, с обезьяной?» Глаза Гарри были закрыты, он явно уплывал вдаль на растущей волне боли. Он вздохнул тихо и неровно. «Останови медсестру, как обезьяну». Голова его слегка отклонилась назад. Он задышал чаще, но так же неровно. «Вот так. Вот оно. Останови медсестру так же, как и обезьяну». Звучит достаточно дико, но для моего безумно звенящего мозга все это казалось музыкой. Гарри дал мне свободу. У меня есть разрешение. Мы говорили, что однажды это должно произойти, однако он удерживал меня до сих пор. А сейчас... «Мы говорили об этом», — сказал Гарри, не открывая глаз. «Ты знаешь, что делать». «Я видел у врача». В палату улетела Дебора. «Он зайдет и исправит дозировку в рецептурном листе». «Хорошо», — сказал я. Чувствую, как нечто поднимается во мне от основания позвоночника. Какая-то электрическая волна тряхнула меня и накрыла своим капюшоном. «Пойду я побеседую с медсестрой». Дебора выглядела испуганной, может быть, из-за моего тона. «Декстер», — сказала она. Я сделал паузу, стараясь обрести контроль над варварским ликованием, все возрастающим во мне. «Да я просто не люблю неясностей». Мой голос показался странным даже мне самому. Я прошел мимо Деборы быстрее, чем она могла бы зарегистрировать выражение моего лица. И в коридоре хосписа, протискиваясь между тюками чистого хрустящего белого постельного белья, я почувствовал, как темный пассажир в первый раз становится новым водителем. Декстер сразу растворился, стал почти невидимым. Такие светлые полосы на чутком и прозрачном тигре. Я смешался с ним. Меня почти невозможно увидеть, но я здесь, хожу кругами против ветра, выслеживая свою жертву. Во все пожирающие вспышки свободы, на пути к совершению этого впервые в жизни, Санкции всемогущего Гарри. Я отступал, сливался с темным фоном своего собственного темного «я», в то время как другое «я» уже припадало к земле и рычало. «Я сделаю это, наконец. Сделаю то, ради чего и создан. И я сделал. И я сделал». Это было так давно, а память все еще пульсирует во мне. Конечно же, у меня сохранилась та капелька крови на стеклышке. Она была моей первой, и я мог в любое время вызвать воспоминания. Стоило только достать препарат и посмотреть на него. Я так и делал довольно часто. Тот день был особенным для Декстера. Последняя сестра стала первой подружкой, и она открыла передо мной много прекрасных дверей. Я так много узнал, обнаружил так много нового. Но почему я стал вспоминать последнюю сестру именно сейчас? Почему вся эта серия событий отшвырнула меня назад через время? Я не могу позволить себе воспоминаний о своей первой паре длинных штанов. Мне нужно взорваться действием, принимать крупные решения, вершить великие дела, вместо того, чтобы сентиментально прогуливаться по тропинкам памяти и барахтаться в сладких воспоминаниях первого стеклышка с капелькой крови, который, только теперь я подумал об этом, я ведь не взял у Еворски. Такая вот мелочь, абсолютно неважная деталь, но она вполне может превратить сильного мужчину, человека действия, суетливого, хнычущего невротика. Мне нужен его препарат. Без него смерть Еворски будет бессмысленной. Весь этот идиотский эпизод, да хуже того, тупой, импульсивной глупости, он не завершен. У меня нет препарата. Я помотал головой, пытаясь спазматически объединить клетки серого вещества в единый синапс. Я уже наполовину решил взять катер и съездить на утреннюю прогулку. Может быть, соленый воздух выветрит тупость из моего черепа. Или отправиться на юг, к Терки-Пойнт, в надежде, что из-за радиации я снова мутирую в рациональное существо. Вместо этого я просто сварил кофе. Ну, действительно, препарата нет, опыт обесценен. Без препарата я мог бы с таким же успехом просто остаться дома. Примерно так. Но все-таки кое-какая награда мне досталась. Я улыбнулся, вспоминая смешение лунного света со сдавленными криками. О, какой же я все-таки безрассудный маленький монстр. Такого эпизода у меня еще не было. Все-таки неплохо время от времени вырываться из скучной рутины. А еще была Рита. Ну, конечно. Но вот здесь я не знаю, что и думать. Вместо этого я подумал о прохладном бризе, обдувающем извивающегося маленького человека, которому нравилось мучить детей. Можно сказать, я хорошо провел время. С другой стороны, за 10 лет память потускнеет, и без стеклышка с каплей крови я не смогу вернуть ее. Мне нужен мой сувенир. Ну ладно, посмотрим. Пока варилось кофе, я проверил, не принесли ли газету, впрочем, без особой надежды. Половина седьмого слишком рано для газеты, а по воскресеньям ее чаще всего приносят вообще после 8. Еще один явный пример дезинтеграции общества, что так беспокоило Гарри. Так вот, если вы не можете вовремя принести мне газету, неужели вы ждете, что я воздержусь от того, чтобы убивать людей? Газеты нет? Ну и ладно. Освещение в прессе моих приключений никогда меня особо не интересовало. И Гарри предупреждал меня, что вести запись – это полный идиотизм. Вообще-то напрасно он так. Я редко даже заглядываю в обзоры о моих представлениях. Нынешний случай, конечно, несколько отличается, так как я слишком импульсивен и теперь слегка беспокоюсь, что недостаточно тщательно замел следы. А потом мне чуть-чуть, но любопытно, что скажут о моей неожиданной вечеринке. И вот я сидел со своим кофе около 45 минут, пока не услышал, как газета шмякнулась о дверь. Я сходил за ней и развернул. Кажется, ну, что еще можно сказать о журналистах? О них и так уже столько сказано, написано в энциклопедии. Так вот, они крайне редко отягощены памятью. Та же самая газета, которая недавно трубила: «Убийца загоняет полицию в угол». Теперь она кричит: «История ледяного человека тает». Такая длинная, милая заметка, очень драматично написанная, детализирующая обнаружение настройки неподалеку от Old Cutler Road жестоко обезображенного тела. Представитель полиции Майами, а я уверен, что подразумевается детектив Лагерта, считает, что выводы делать слишком рано, но, возможно, это убийство в подражание. Однако газета выдвигает и собственные умозаключения. Еще одна штука, которой они редко стесняются. И вслух интересуется, а действительно ли известный джентльмен в заточении мистер МакХейл является настоящим убийцей? Или все-таки настоящий убийца все еще на свободе, о чем свидетельствует последнее грубейшее надругательство над общественной моралью? Ибо, предусмотрительно обращает наше внимание газета, как мы можем поверить, что двое таких убийц могут одновременно находиться на воле? Все настолько умело обосновано, что я подумал, если бы столько энергии и умственных усилий они направили на расследование убийств, сегодня все было бы уже кончено. Хотя, разумеется, почитать интересно. Ну и, конечно, прочитанное наталкивает на некие размышления. Но, боже правый, неужели возможно, чтобы безумное животное все еще было на свободе? Разве можно чувствовать себя в безопасности в такой вот обстановке? Тут зазвонил телефон. Я взглянул на часы, было 6:45. Наверняка это Дебора. «Вот я как раз читаю», – произнес я в трубку. «Ты говорил больше», – сказала Дебора. «Больше брызг». «А разве не так?» – спросил я невинным голосом. «Но ведь это даже не шлюха, а почасовой вахтер из средней школы. Ну да, из Кромсон на стройке на Олд Катлер. Что за хуйня, Декстер?» «Ну, ты ведь знаешь, что я несовершенен, не так ли, Дебора?» «Дело даже не вписывается в шаблон. Где холод? Ну, ты же сам говорил. Куда делось ограниченное пространство? Ну, мы в Майами, Деб. Здесь воруют все». «Это даже не подражание. Ты о чем? Это вообще ни на что другое не похоже. Даже Лагерта поняла правильно. Она уже сказала, это не для прессы. Блядь, Декстер, задницей чувствуешь, что это просто случайный мудак или наркоман какой-нибудь». «Ну, знаешь, все-таки не совсем справедливо обвинять в этом меня». «Иди ты нахуй, Декс», — сказала она и повесила трубку. Утренние телепрограммы отвели шокирующие находки по целых 90 секунд. Прилагательные на 7-м канале были лучшими. И никому не было известно больше того, о чем написала газета. Просто все выражали возмущение, и мрачная атмосфера катастрофы накладывалась на все, вплоть до прогноза погоды. Впрочем, уверен, что большей частью это объясняется отсутствием видеоряда. Еще один прекрасный день в Майами. Изуродованные трупы, днем возможны небольшие осадки. Я оделся и пошел на работу. Допускаю, что у меня был скрытый мотив отправиться на работу так рано. Поэтому я решил подкрепиться, остановившись у киоска с выпечкой. Купил 2 жареных пирожка, яблочные оладьи и рулет с корицей, размером с мою запаску. Пирожок и оладьи я съел, бодро пробираясь через летальный поток транспорта Не знаю, как мне удается без последствий съедать вот такое количество выпечки. Я совершенно не набираю вес, не покрываюсь прыщами. И хотя это может показаться несправедливым, положа руку на сердце, мне не на что жаловаться. Я получился вполне себе удачным с точки зрения всякого генетического дерьма. Хороший обмен веществ, рост, сила – все, что помогает в моем хобби. И мне говорили, что на меня не противно смотреть, что я считаю вполне приемлемым комплиментом. Мне также не нужно слишком много сна, что не лишне сегодня утром, например. Я надеялся приехать достаточно рано, чтобы опередить Уинса Мацуоку, и, по-моему, мне это удалось. В его кабинете было темно, когда я пробрался туда, сжимая в качестве камуфляжа белый пакет с выпечкой. Я быстро и внимательно осматривал его место работы в поисках явных улик, а именно коробки с надписью «Еворски» и вчерашней датой. Нашел ее и быстро вытащил несколько образцов ткани. Там их было предостаточно. Натянул резиновые перчатки и на мгновение прижал образец к стеклышку для лабораторных препаратов. Я полностью отдаю себе отчет в том, насколько глупо вот так дополнительно рисковать, но ведь у меня должен быть свой препарат. И только я сунул его в барсетку, как сзади услышал шаги Уинса. Я быстренько расставился на свои места, вихрем метнулся к двери, чтобы встретить его лицом к лицу. «Боже мой», — сказал я, — «ты двигаешься так тихо, тебя точно ниндзя тренировали». «У меня два старших брата», — ответил Уинс. «Это то же самое». И он с удивлением посмотрел на мой пакет. «О, да благословит тебя Будда! Это что?» Я бросил ему пакет. Тот ударился о его грудь и соскользнул на пол. «О, вот тебе и ниндзя», — сказал я. «Чтобы функционировать, моему тонко настроенному организму необходим кофе», — ответил он, наклоняясь поднять пакет. «Ну что здесь? А то было больно, между прочим». Он засунул руку в пакет, нахмурив брови. «Ну, хорошо бы, не части тела». Он вытащил огромный рулет с корицей. Я смотрел его по всей длине. О, моя деревня точно не в этом году вымрет с голоду. Мы очень благодарны тебе, кузнечик. И он поклонился, держа рулет в руке. Возвращенный долг, благословение для всех нас, дитя мое. В таком случае, нет ли у тебя протокола осмотра того, что нашли сегодня ночью на Олд Катлер? Уин откусил огромный кусок рулета. Его губы блестели от глазури. Промычал он и проглотил кусок. «Мы чувствуем себя вне игры?» «Ну, если мы — это Дебора и я, то да. Я обещал ей посмотреть протокол». «Ага», — произнес он с полным ртом рулета. «Вашу опрошку в кофе». «Простите меня, хозяин», — сказал я, «но твой язык кажется мне немного странным». Он прожевал, проглотил. «Я сказал, что в этот раз у нас, по крайней мере, полно крови. Но ты опять в пролете. Делом уже занимается Брэдли». «Ну, я ведь могу посмотреть дело». Он снова откусил. «Он был ей-вой-вой». «Ну, совершенно верно, я согласен, но теперь по-английски». Уин снова проглотил. «Я говорю... Он был еще живой, когда ему отрезали ногу». «Ух ты! Человеческие существа такие жизнерадостные, не так ли?» Он взял со стола дело, протянул мне, одновременно откусывая огромный кусок рулета. Я схватил папку. «Ну, я пошел, — сказал я, — пока ты снова не попытаешься нормально говорить». Он вынул рулет изо рта. «Уже слишком поздно». Я медленно шел к своей маленькой кубической конуре, просматривая содержание папки. «Эрвасио Сезар Мартес» — обнаружил тело. Его заявлением начиналась папка. Он служит охранником Saga Security Systems. Работает на них уже 14 месяцев, никакого криминального прошлого. Мартес нашел тело примерно в 10-17 вечера немедленно произвел быстрый осмотр местности и только потом вызвал полицию. Похоже, он сам хотел поймать глупца, который это совершил, потому что никто не должен вообще так поступать. А тут они натворили такого, когда он, Эрвасио, был на дежурстве. Как будто они сделали это с ним самим, понимаете? Вот он решил поймать это чудовище самостоятельно. Но это оказалось невозможным. Ни одного следа злоумышленника не нашлось. Нигде. Тогда он вызвал полицию. Бедняга, похоже, принял все слишком близко к сердцу. И знаете, я даже разделяю его возмущение. Такая жестокость непозволительна. Конечно, я очень благодарен, что его понятие о чести предоставило мне достаточно времени, чтобы удалиться. Я всегда считал, что в таких случаях мораль не имеет смысла. Я повернул за угол свою маленькую темную комнатку и наткнулся прямо на Лагерту. «Хо», — сказала она, — «а ты не слишком-то хорошо выглядишь». И не сдвинулась с места. «Ну да, я вообще не утренняя пташка», — ответил я. «Все мои биоритмы выключены где-то до полудня». Она осмотрела меня с расстояния в один дюйм, а потом сказала: «Хотя по мне, это нормально». Я проскользнул вокруг нее к своему столу. «Могу я сделать маленькое пожертвование Его Величеству закону в столь раннее утро?» «У тебя есть сообщение?» — сказала она, уставившись на меня. «На автоответчике». Я посмотрел на него. Ну, конечно, индикатор мигает. «Это женщина, настоящий детектив». «Какая-то девушка», — сказала Лагерта. И голос такой, как будто она сонная и счастливая. «У тебя что, есть девушка, Декстер?» В ее голосе послышалась странная нотка вызова. «Ну, знаешь, как оно бывает», — ответил я. «Женщины сегодня такие прямолинейные, а когда парень настолько привлекателен, как я, они ж сразу бросаются на шею». «Возможно, не самый удачный выбор слов». Сказав их, я уже не мог не думать о том, как женщина бросилась мне на шею совсем даже недавно. «Осторожно», — сказала Лагерта. «Рано или поздно какая-нибудь из них приклеивается». Не понимаю, что она имеет в виду, но образ очень тревожный. «Уверен, что ты права», — ответил я. «Что у тебя есть насчет сегодняшней ночи?» — неожиданно спросила она. Я протянул папку с материалами. «Я вот как раз знакомился с делом». «Это не то же самое. Не важно, что говорят придурки-репортеры. Макхейл виновен, он ведь признался. Тут действовал уже другой убийца». «Но не слишком ли много совпадений?» — заметил я. «Двое жестоких убийц одновременно». Она пожала плечами. «Майами, что тут скажешь? Сюда эти ребята приезжают на каникулы. Вокруг много плохих парней. Я не могу всех поймать». «Ну, по правде, она не сможет поймать ни одного, если только он вдруг не плюхнется на переднее сиденье ее машины. Но сейчас не лучший момент привлекать к этому внимание». Лагерта подошла ближе и щелкнула темно-красным ногтем по папке. «Раскопай здесь что-нибудь, Декстер. Мне необходимо показать, что это не одно и то же». «Вот это уже теплее. Похоже, на нее кто-то давит. Скорее всего, капитан Мэтьюс, который верит всему, о чем прочитал в газете. По крайней мере, пока его фамилию в ней пишут без ошибок. А чтобы обороняться, ей необходимы боеприпасы». «Конечно, не одно и то же. Но при чем здесь моя скромная персона?» Не мог не поинтересоваться я. Какое-то мгновение она смотрела на меня, наполовину прикрыв глаза. «Любопытный эффект, скажу я вам. Думаю, я видел такой же взгляд в некоторых фильмах, на которые меня таскала Рита. Но для чего детектив Лагерта перевела свой взгляд на меня, мне было неведомо». «Я допущу тебя на 27-часовую встречу», — сказала она. «Даже если долг захочет, чтобы ты умер, ты останешься там». «Большое спасибо. У тебя иногда есть интуиция на такие дела. На серийные. Все об этом говорят». У Декстера иногда есть интуиция. Да ладно. Ну так, угадал пару раз. А еще мне необходим человек в лаборатории, который способен что-то обнаружить. Тогда почему не попросить Уинса? Он не такой сообразительный. А вот ты обязательно что-то найдешь. Она все еще стояла до неловкости близко. Так близко, что я чувствовал запах ее шампуня. «Я что-нибудь найду», — сказал я. Она кивнула на автоответчик. «Ты собираешься ей перезвонить? А то у тебя нет времени бегать за кисками». Она все так же стояла близко. Я не сразу сообразил, что она говорит о сообщении на моем автоответчике. Я улыбнулся своей самой политической улыбкой. «Думаю, это они гоняются за мной, детектив». «Хм, ты все правильно понимаешь». И, одарив меня долгим взглядом, Лагерта повернулась и пошла прочь. Не знаю почему, но я смотрел ей вслед. Я, правда, не мог придумать ничего другого. Перед тем, как исчезнуть из вида за углом, она пригладила юбку на бедрах и обернулась, чтобы посмотреть на меня. А потом ушла, прямо в направлении темного, полного таинственной политики убойного отдела. Ну а я, бедный, дорогой, оцепенелый Декстер, что еще я могу сделать? Я утонул в своем офисном кресле, нажал на кнопку воспроизведения на автоответчике. «Привет, Декстер, это я». «Ну, разумеется». И, как ни странно, этот медленный, слегка хрипловатый голос подразумевал, что я – это Рита. «Я думала о прошлой ночи. Позвоните мне, мистер». Как заметила Лагерта, голос звучал устало и счастливо. «Очевидно, у меня теперь есть настоящая подружка. Но где же конец этому безумию?» Несколько минут я просто сидел и думал о горькой иронии жизни. После стольких лет одинокой независимости вдруг оказалось, что меня со всех сторон преследуют изголодавшиеся женщины. Деб, Рита, Лагерта. Все они явно не в состоянии существовать без меня. И единственное лицо, с которым мне хотелось качественно провести некоторое время, застенчиво оставляло кукол Барби у меня в холодильнике. Ну разве это справедливо? Как думаете? Я сунул руку в карман и нащупал маленькую стеклянную пластинку, надежно упакованную в маленький чехолчик на молнии. Из-за нее на мгновение я даже почувствовал себя лучше. По крайней мере, я что-то сделал. А единственное и обязательное свойство жизни, она должна быть интересной, каковой в настоящий момент и являлась. Впрочем, интересное не самое важное слово в ее описании. Я бы отдал год жизни за то, чтобы побольше узнать о той неуловимой, призрачной мечте, которая безжалостно дразнит меня своей элегантной работой. Строго говоря, интерлюдией с Еворски я стал намного ближе к тому, чтобы отдать уже больше года. Да, дело действительно принимало интересный оборот. А на самом ли деле в департаменте говорят, что у меня нюх на серийные убийства? Это очень неприятно. Получается, мою тщательную маскировку могут вот-вот разоблачить? Я слишком долго веду себя хорошо, что может стать проблемой. Но что же мне делать? Время от времени притворяться тупицей? Не уверен, что получится. Даже после стольких лет внимательных наблюдений. Ну да ладно. Я открыл папку с делом бедняги Еворски. После часа работы пришел к паре выводов. Первый и самый важный. Я, похоже, выкручусь, несмотря на непростительную и небрежную импульсивность. И второй. Дебби, скорее всего, сможет на этом выиграть. Если она сумеет доказать, что это работа нашего артиста оригинального жанра, пока Лагерта остается преданной своей теории копирования, Депп неожиданно может превратиться из той, кому не доверяют принести чашку кофе, просто-таки в аромат месяца. Конечно же, на самом деле артист тут ни при чем, но при сложившейся ситуации такое утверждение было бы слишком натянутым. А поскольку нет ни шанса для сомнений, что будут обнаружены и новые тела, нет и поводов для беспокойства. Естественно, в то же время я должен обеспечить надоедливого детектива Лагерту достаточным количеством веревки, чтобы она могла повеситься. Работой я не рискую, поскольку должен заниматься анализом следов крови, а не оказанием профильных услуг. В таком случае Лагерта будет выглядеть еще большей дурой, а акции Деборы только поднимутся. Здорово, когда все складывается так хорошо. Я позвонил Деб. На следующий день в половине второго мы встретились в маленьком ресторанчике в нескольких кварталах к северу от аэропорта. В галерее магазинов ему удалось втиснуться между лавкой автозапчастей и оружейным магазином. Это место недалеко от штаб-квартиры Майами-Дейд мы оба хорошо знали. Там готовили лучшие в мире кубинские сэндвичи. Может, это и мелочь, но, уверяю вас, бывают моменты, когда спасти ситуацию способна только медианочи, и тогда кафе «Релампаго» – единственное место, где ее можно достать. Морганы ходят туда с 1974 года. В любом случае, я чувствовал необходимость небольшого легкого намека на то, что все налаживается. Если не настоящий праздник, то хотя бы подтверждение, что дела идут все лучше и лучше. Возможно, я ощущал себя бодрее просто потому, что перед этим выпустил немного пара с моим дорогим другом Егорски, но я на самом деле чувствовал себя необъяснимо хорошо. Я даже заказал себе кубинский коктейль со взбитым молоком и уникальным ароматом. Этакое сочетание арбуза, персика и манго. Деб, конечно, была не в состоянии разделить мое иррациональное настроение. Она выглядела так, словно долго изучала мимику крупной рыбы, до крайности грустной и совсем упавшей духом. «Ну, пожалуйста, Деб», – взмолился я, – «если ты не возьмешь себя в руки, твое лицо таким и останется, и люди будут принимать тебя за морского окуня». «За копа они уж точно меня не будут принимать», – сказала она, – «потому что им я никогда больше не буду». «Да ерунда. Я ведь тебе пообещал». «Да. А еще ты обещал, что все сработает. Но ничего не сказал о взгляде, которым на меня будет смотреть капитан Мэтьюс». «О, Деб, а он смотрел на тебя? Извини». «Да пошел ты, Декстер. Тебя там не было. И не твою жизнь смывают в унитаз». «Я предупреждал, что поначалу не все будет гладко, Деб». «Ну, по крайней мере, насчет этого ты оказался прав. По словам Мэтьюса, я близка к отстранению». «Однако ведь именно он дал тебе разрешение в свободное время познакомиться с делом поближе». Она вздохнула. «Он сказал, я не могу остановить тебя, Морган, но я очень разочарован. И все думаю, что бы сказал твой отец». «Ага. А ты сказала, мой отец никогда бы не закрыл дело, когда в тюрьму посадили не того». «Ну нет, конечно, так я не сказала, но я подумала». «А как ты узнал?» – удивилась она. «Ты на самом деле этого не сказала, правда ведь?» «Нет». Я подтолкнул к ней ее стакан. «Выпей немножко тате, сестрица. Жизнь налаживается». «Блядь, ты что, издеваешься?» «Я? Никогда, Деб. Как я могу?» «Да очень просто, как всегда». «Нет, ну правда, сестрица, ты должна мне довериться». В какой-то момент она смотрела мне в глаза, потом отвела взгляд. Деб так и не дотронулась до своего коктейля. Между прочим, очень жаль, он действительно великолепен. «Я верю тебе, но, клянусь Богом, не знаю почему». Она смотрела на меня, и какое-то странное выражение мелькало на лице. «Иногда я не уверена, что это правильно, Декстер». Я одарил ее самой широкой, самой убедительной братской улыбкой. «Поверь, в течение следующих 2-3 дней обнаружится что-то новое. Обещаю». «Откуда такая уверенность?» «Просто знаю». Но почему ты так этому радуешься? Я хотел сказать, что меня радует сама идея, сама мысль о том, чтобы увидеть еще это бескровное чудо, радовала меня больше всего, что только можно себе представить. И, конечно же, это не то чувство, которое могла бы разделить Деб, так что я оставил его при себе. Да просто на самом деле я рад за тебя. А, ну да, я забыла, фыркнула она и отхлебнула из бокала. Слушай, или Лагерта права, или... Ага, а это значит, меня грохнули и трахнули. Или Лагерта не права. Тогда ты жива и девственна. Эй, ты вообще еще со мной? Угу, промычала она, явно раздраженная моим терпением. Если бы ты любила спорить, поставила бы ты на то, что Лагерта хоть в чем-то права. Да в чем угодно. Может быть, насчет моды, сказала Дебора. Она и в самом деле красиво одевается. Нам принесли сэндвичи. Официант кисло так уронил тарелку с ними на середину стола и вихрем унесся назад за стойку. Но все равно сэндвичи эти очень хороши. Я уж и не знаю, что отличает их от других в нашем городе, но они и вправду лучше. Хлеб такой хрустящий снаружи, мягкий внутри, идеально правильный баланс свинины и пикулей. Сыр растаял в самый раз. Ну, чистое блаженство. А Дебора играла соломинкой в своем коктейле. Деб, если моя смертельная логика не может тебя вдохновить, если сэндвич от Релампага тоже не может тебя вдохновить, тогда действительно поздно. Похоже, ты уже мертва. Тебя действительно грохнули. Она посмотрела на меня взглядом морского окуня и откусила кусочек. Да, очень вкусно. Вот видишь, как я вдохновилась. Я не смог убедить бедняжку, и это ужасный удар по моему эго. В конце концов, я накормил ее по традиционному рецепту семьи Морган, принес ей прекрасные новости, даже если она в них ничего не поняла. И если все это не смогло заставить ее улыбнуться, ну, знаете ли, в конце концов, я не волшебник. Хотя кое-что я все же мог сделать. Накормить еще и Лагерту, кое-чем не таким аппетитным, как сэндвичи от Релампаго, но по-своему тоже достаточно вкусным. И вот после обеда я навестил этого хорошего детектива в ее кабинете. Милый, отгороженный тонкими перегородками крохотной норки в углу большого помещения, в котором расположилось еще полдюжины таких же норок. Ее, конечно же, была самая элегантная. На перегородках развешаны со вкусом сделанные фотографии ее самой с разными знаменитостями. Я узнал Глорию Эстефан, Мадонну, Хорхе Майя Канозу. На столе, на зеленой подставке из нефрита с кожаной окантовкой, стоял элегантный зеленый же письменный прибор из оникса с кварцевыми часами в центре. Когда я вошел, Лагерта разговаривала по телефону на своем пулеметном испанском. Она подняла глаза, взглянула в мою сторону и, не увидев меня, отвернулась. Но через мгновение ее взгляд вернулся ко мне. На этот раз она внимательно меня смотрела, сдвинула брови, потом повесила трубку и продолжила смотреть на меня. «Что у тебя есть?» — наконец спросила она. «Радостные вести», — ответил я. «Если это означает хорошие новости, тогда я смогу ими воспользоваться». Я зацепил ногой раскладной стул и втащил его в норку. «Нет никакого сомнения», — начал я, садясь на складной стул, «что ты посадила в тюрьму того самого парня. Убийство на Олд Катлер совершено другой рукой». Некоторое время она смотрела на меня. Я уже удивился. Неужели ей нужно столько времени, чтобы переработать эти данные и ответить? «Ты можешь это доказать?» — в конце концов спросила она. «Достоверно доказать». «Ну, конечно, я могу все подтвердить достоверно, хотя и не собираюсь. Неважно, насколько исповедь важна для здоровья души». Вместо этого я бросил ей папку на стол. «Факты говорят сами за себя», — сказал я. «А абсолютно никаких вопросов здесь быть не может». И, конечно же, вопросов быть не могло, потому что только я знаю все. «Вот смотри». Я вытащил из папки лист с тщательно отобранными мною самим сопоставлениями. Во-первых, жертвы – мужчина, а все остальные были женщинами. Эта жертва обнаружена недалеко от Олд Катлер. Все жертвы Макхейла были в районе Тамиами Трейл. Жертва найдена в относительно целом виде, и именно там, где ее и убили. Жертвы Макхейла были расчленены и отвезены далеко от места убийства. Я продолжал, а она внимательно слушала. Список действительно был хорош. Потребовалось несколько часов, чтобы подобрать самые очевидные, нелепые, прозрачные до глупости сопоставления, и, должен сказать, я неплохо справился. Лагерта тоже сыграла свою роль просто великолепно. Она полностью купилась. Ну, конечно, ведь она слышала то, что хотела слышать. «И подведем итог», — сказал я. «На новом убийстве отпечаток мести, возможно, связанный с наркотиками. Убийство парня, которого ты посадила, они другие. И с ними однозначно на все 100 покончено раз и навсегда. Они никогда больше не повторятся. Все, дело закрыто». Я протянул ей листок. Лагерта взяла бумагу и долго-долго смотрела в нее, потом нахмурилась, несколько раз пробежала глазами лист, уголок ее губы слегка подергивался. Потом аккуратно положила бумажку на стол и придавила тяжелым зеленым степлером. «Окей», — сказала она, выравнивая степлер по краю подставки на столе. «Очень хорошо. Это должно помочь». Она снова посмотрела на меня, сосредоточенно сведенные брови. Они все еще на своих местах. И вдруг неожиданно улыбнулась. «Спасибо, Декстер». И эта улыбка была настолько неожиданной и настоящей, что будь у меня душа, уверен, я бы почувствовал себя виноватым. Все еще улыбаясь, Лагерта встала, и еще до того, как я успел отступить, сжала меня в крепком объятии. «Я правда очень признательна», — сказала она. «Ты заставляешь меня чувствовать себя очень благодарной». И она стала тереться об меня движениями, которые можно назвать только непристойными. Конечно, не могло быть и речи. Ну, то есть, вот она... Защитник общественной морали и прямо здесь же, на глазах этой самой общественности, не говоря уже о том факте, что я только что вручил ей веревку, на которой она сможет повеситься. Но это не совсем подходящее событие для того, чтобы отпраздновать его через... Ну нет, правда. Но неужели весь мир сошел с ума? Что стало с людьми? Неужели все они только об этом и думают? Чувствуя себя близким к панике, я попытался высвободиться. «Ну, пожалуйста, детектив, зови меня Мигдией», — сказала она, все сильнее прижимаясь и ерзая. Уж когда Лагерт опустил руку к моей ширинке, я вскочил. Позитивный результат действия освободило меня от любвеобильного детектива, а негативный результат — она кувырнулась на бок, ударилась бедром о стол, преодолела свое кресло и растянулась прямо на полу. «Мне, правда, надо работать», — запинаясь, промямлил я. «У меня тут важное...» Как бы там ни было, я ни о чем другом не мог думать, кроме как о спасении своей жизни. Поэтому, пятясь, я выскочил из ее кабинки, а Лагерта осталась смотреть мне вслед. «И знаете что?» Взгляд ее особенно дружелюбным я бы не назвал. Я проснулся, стоя у раковины. Из крана текла вода. Меня охватила паника. Возникло чувство абсолютной дезориентации. Сердце заколотилось, воспаленные веки дрожали, пытаясь сомкнуться. Место, где я стою, Оно неправильное. Раковина выглядит не так, как должна. Я даже не уверен в том, что знаю, кто я есть. В своем сне я стою перед своей раковиной, в которую течет вода. Я натирал руки мылом, очищая их от микроскопических частичек жуткой красной крови, смывая их водой, такой горячей, что кожа становилась розовой, новой, абсолютно антисептической. И горячая вода казалась еще горячей после прохлады комнаты, из которой я только что вышел. Игровой комнаты. Комнаты для убийств. Комнаты для сухого и последовательного расчленения. Я выключил воду и постоял немного, качаясь и касаясь холодной раковины. Все настолько реально, настолько не похоже на самый фантастический сон. И еще я так четко помню эту комнату. Закрыв глаза, я сразу же вижу ее. Я стою над женщиной, которая изгибается и извивается, связанной клейкой лентой. Вижу ужас, растущий в ее глупых глазах. Вижу, как в них появляется безнадежность. И чувствую грандиозный прилив изумления, поднимающийся из меня и стекающий вниз к ножу. И как только я поднимаю нож, чтобы начать, но это уже не начало, потому что под столом еще одна, уже сухая и аккуратно упакованная, а в дальнем углу еще одна, ожидает своей очереди в бессильном черном ужасе, какого я еще никогда не видел. Хотя в нем есть что-то неуловимо знакомое и неизменное. И все это наполняет меня чистейшей энергией, еще больше опьяняющей, чем... Три. В этот раз их три. Я открыл глаза. Это я в зеркале. Привет, Декстер. Что, сон приснился, старина? Интересный, а? Их было трое. Но это всего лишь сон, не более. Я улыбнулся себе в зеркале, пробуя действие лицевых мышц. Вышло неубедительно. И в таком вот восторге я окончательно проснулся. И все то, что у меня осталось, это чувство похмелья и влажные руки. То, что должно бы подсознательно восприниматься как приятная интерлюдия, на самом деле заставляет меня дрожать от неуверенности. Меня охватывает ужас, когда я думаю о том, что моего разума уже нет в городе, а самого меня оставили платить за квартиру. Я подумал об этих трех тщательно связанных подружках, и мне захотелось к ним вернуться и продолжить дело. Я вспомнил о Гарри и понял, что не смогу. Меня как-то размазало между памятью и сном. Я не могу сказать, что из них привлекательнее. Однако это уже не весело. Я хочу назад свои мозги. Я вытер руки и вернулся в постель. Но этой ночью моему дорогому опустошенному Декстеру сна больше не видать. Я просто лежал на спине и наблюдал за темными пятнами, плывущими по потолку, пока без четверти шесть не зазвонил телефон. «Ты был прав», — сказала Деб, когда я снял трубку. «Чудесное ощущение», — ответил я, силясь быть похожим на обычного блистающего себя. «Прав насчет чего?» «Хм, насчет всего», — сказала она. «Я на месте преступления на Тамиами Трейл. И попробуй угадать». «Я был прав?» «Это он, Декстер. Кроме него некому. И все пиздец как намного круче». «Насколько круче, Деб?» — спросил я, думая о трех трупах и надеясь, что это не так. Меня уже стало потряхивать от уверенности, что все именно так. «Похоже, что жертв несколько», — сказала Деб. Я почувствовал удар в районе желудка, как будто проглотил заряженный аккумулятор. Но все же предпринял героическую попытку собраться и произнести что-то типично умная. «Превосходно, Деб. Ты звучишь прям как протокол с места убийства. Ну да. Я уже начинаю подумывать, что когда-нибудь смогу сама такой составить. Хорошо только, что не в этот раз. Слишком уж страшно. Лагерта не знает, что и думать теперь. Да она и не умеет вообще-то. Ну что же там такого страшного, Деб? Так, мне пора идти, неожиданно сказала она. А ты давай-ка сюда. И по-скорому, Декст. К тому времени, когда я туда добрался, толпа рядами теснилась у барьера, причем большинство ее составляли репортеры. Пробираться сквозь толпу репортеров, у которых ноздрях запах крови, весьма трудное дело. Сразу так не подумаешь, потому что перед камерой они сразу становятся обывателями с повреждением мозга и серьезным расстройством пищеварения. Но стоит им оказаться перед полицейской баррикадой, происходит чудесное превращение. Они становятся сильными, агрессивными, готовыми и способными смести и растоптать все и вся на своем пути. Это немного напоминает истории о мамашах в возрасте, поднимающих грузовик, когда под ним оказывается их ребенок. Сила происходит из какого-то мистического источника. И каким-то образом, когда проливается кровь, эти страдающие анорексией создания могут пробить себе дорогу сквозь все, что угодно, даже не растрепав прически. На мое счастье, один из мундиров на баррикаде меня узнал. «Пропустите его, ребят!» — крикнул он репортерам. «Дайте дорогу!» «Спасибо, Хулио!» — поблагодарил я копа. «Похоже, репортеров каждый год только прибавляется». Он хмыкнул. «Видно, их кто-то клонирует. Как по мне, так они все на одно лицо». Я пролез под желтой лентой, и тут меня охватило странное ощущение. Как будто кто-то балуется с содержанием кислорода в атмосфере Майами. Я оказался в грязи стройплощадки. Похоже, строят тут трехэтажное офисное здание. Такие обычно заселяют маргинально настроенные арендаторы. И пока я медленно шагал вперед, наблюдая за активностью вокруг этой недостроенной конструкции, я уже знал, что все мы здесь появились не случайно. С этим убийцей не бывает ничего случайного. Все хорошо обдумано, тщательно вымерено на предмет эстетического воздействия, изучено с точки зрения художественной целесообразности. Мы на стройке, потому что так надо. Он так выступает с заявлением, как я и говорил Дебри. «Вы взяли не того парня», — говорит он. «Вы посадили кретина, потому что сами кретины. Вы настолько тупы, что ничего не видите, пока вас не ткнешь носом. Так вот, получите». Но более всего, более чем полиции и публике, его послание адресовано мне. Он насмехается. Он дразнит меня, цитируя пассажи из моей собственной торопливой работы. Он привез тела на стройку, потому что я то же самое проделал с Егорски на стройке. Он играет со мной в кошки-мышки, демонстрируя всем нам, как он хорош, и заявляя одному из нас, то есть мне, что он наблюдает. Я знаю, что ты делаешь. Я тоже так могу, только лучше. Полагаю, это должно было бы меня беспокоить. Однако почему-то не беспокоит. У меня почти закружилась голова, как у старшеклассницы, которая видит, как капитан школьной футбольной команды собирается с духом пригласить ее на свидание. «Ты имеешь в виду меня? Меня такую маленькую? О, звезды, это правда! Извините меня, а я пока похлопаю ресничками». Я глубоко вздохнул и постарался напомнить себе, что я хорошая девочка и такими делами не занимаюсь. Но я знаю, что он занимается. И мне, правда, хочется к нему на свидание. О, Гарри, ну, пожалуйста. Дело в том, что гораздо больше, чем заняться интересным делом с новым другом, мне нужно найти этого убийцу. Я должен видеть его, говорить с ним, доказать самому себе, что он реален, и что он не я, что я не единственный, кто творит эти страшные и интересные дела. А почему я так думаю? Это не просто глупо. Это совершенно не стоит внимания моего гордого разума. Вот разве что... Мысль появилась, затарахтела, запрыгала вокруг. Я не сразу смог заставить ее сесть и вести себя подобающим образом. А что, если он на самом деле я? Что, если я каким-либо образом делаю все это, сам того не осознавая? Невозможно, конечно, абсолютно невозможно, но... Я просыпаюсь перед раковиной, смывая с рук кровь после сна, в котором я старательно и весело окровавленными руками делал то, о чем обычно только мечтаю. Так или иначе, но я много знаю обо всей этой цепи убийств. Знаю того, что не могу знать. Если только... Хватит. Прими уже успокоительное, Декстер, и начни с самого начала. Дыши, глупое ты создание. Вдох – хороший воздух, выдох – плохой воздух. Все это не более, чем еще один симптом моего недавнего приступа скудоумия. Из-за напряженности всей моей чистоплотной жизни я просто начал преждевременно стареть, при том, что за последние несколько недель перенес несколько случаев настоящей человеческой тупости. И что с того? Это еще не обязательно доказывает, что я настоящий человек. Или что я был так креативен во сне. Нет, конечно же нет. Совершенно ясно, это ровным счетом ничего не значит. Но все-таки что же происходит? Предположим, я просто схожу с ума. Вот так все взяли и разом ушли из дома. Ага, очень утешает. Однако, если действительно сделать такое предположение, почему бы не допустить, что я вполне мог совершить серию восхитительных маленьких проделок и ничего не запомнить, за исключением нескольких фрагментов из снов? В конце концов, это просто более продвинутая форма снахождения, сноубийства. Вполне вероятно. А почему нет? Ведь я же уступил место водителя. Причем на постоянной основе, когда темный пассажир затеял свои увеселительные прогулки. Не нужно много усилий, чтобы представить, что нечто подобное могло произойти и в данном случае. Но только несколько в другой форме. Темный пассажир просто одалживает у меня машину, пока я сплю. Какое еще объяснение можно здесь придумать? Что во сне я астрально перемещаюсь, а из-за нашей связи с убийцей в прошлой жизни мои вибрации вошли в резонанс с его аурой. Конечно, и тут мог быть свой смысл. Живи мы, например, в Южной Калифорнии. А вот в Майами это звучит несколько неубедительно. Итак, если я зайду в недостроенное здание и увижу три трупа в тех местах и в таком состоянии, с которым, как мне кажется, я уже знаком, мне придется серьезно рассмотреть вероятность того, что послание оставил я сам. Но разве в этом не больше смысла, чем в предположении, что я провожу в жизнь некую подсознательную партийную линию? Я подошел к внешней лестничной клетке здания, остановился, на мгновение закрыл глаза и прислонился к бетонному стеновому блоку. Он был чуть прохладнее воздуха. Я приложил щеку к его грубой поверхности с ощущением чего-то среднего между удовольствием и болью. Как бы мне ни хотелось подняться наверх и посмотреть на то, что там есть, примерно так же сильно мне не хотелось вообще это видеть. «Ну, поговори со мной», — шепнул я темному пассажиру. «Расскажи, что ты сделал». Кроме обычного холодного и далекого смешка, никакого ответа. Никакой реальной помощи. Я почувствовал легкую тошноту, головокружение, неуверенность. Мне очень не нравится чувство осознания, что у меня есть чувства. Я сделал три глубоких вдоха, выпрямился и открыл глаза. Сержант Доукс смотрел на меня с расстояния в 3 фута. Он уже был на лестнице, одна нога на первой ступеньке. Лицо его напоминало темную резную маску, как морда у ротвейлера, который приготовился вырвать тебе руки, но вначале ему интересно узнать, чем ты пахнешь. В выражении его лица было что-то такое, чего я никогда раньше не видел, разве что в зеркале. Глубокая мертвая пустота. Как последняя строка шарады из картинок под названием «Человеческая жизнь». «С кем это ты разговариваешь?» – спросил он, показав свои белые голодные зубы. «Кто тут еще с тобой?» Его слова, произнесенные с таким знанием дела, резанули меня насквозь. Внутренности сразу превратились в желе. Почему он сказал именно это? Что он имеет в виду под «тут с тобой»? Может ли он что-то знать о темном пассажире? Навряд ли, если только Доукс не знает, кто я такой. Так же, как я знал, кто такая последняя сестра. Этот субъект внутри начинает беспокоиться, когда видит себе подобного. Так неужели и у сержанта Доукса тоже есть свой пассажир? Такое возможно? Сержант из убойного отдела и хищник, типа темного Декстера? Просто невероятно, но иначе как объяснить? Мне так ничего и не пришло в голову, а я все еще смотрю на него, а он на меня. Наконец Доукс, не отводя взгляда, мотнул головой. «Как-нибудь». «На днях», — сказал он, — «ты и я». «Хорошо. Я проверю насчет дождя», — ответил я со всем энтузиазмом, который мне удалось насобирать. «А сейчас, если ты извинишь меня...» Он так и стоял, занимая всю ширину лестницы и продолжая смотреть на меня. Наконец слегка кивнул и отодвинулся. «Как-нибудь на днях», — повторил он, когда я проходил мимо него. Шок от этой встречи мгновенно вырвал меня из слезливой эгоцентричной чувственности. Конечно, я не могу подсознательно совершать убийство. Если не говорить о полнейшей нелепости самой идеи, было бы невообразимым расточительством делать это и ничего не помнить. Должно быть другое объяснение, простое и объективное. Разумеется, я не единственный, кто способен на такой креативный подход. В конце концов, я живу в Майами, и вокруг меня опасные твари, например, такие, как сержант Доукс. Я быстро поднимался по лестнице, приток адреналина почти вернул меня в обычное состояние. В шаге появилась здоровая прыгучесть, и то, что я удалялся от добряка сержанта, только частично объясняло ее. Более того, теперь мне просто... не терпелось увидеть этот самый последний акт насилия над благополучием общества. Простое, естественное любопытство, ничего более. И, разумеется, я не рассчитывал обнаружить там свои отпечатки пальцев. По лестнице я забрался на третий этаж. Некоторые панели были уже установлены, но большая часть этого уровня была без стен. Когда я вошел в помещение, то в его центре увидел сидящего на корточках Эйнджела. Его локти покоились на коленях, ладони подпирали подбородок, и он просто смотрел. Я остановился и изумленно уставился на него. Самая поразительная сцена, которую я когда-либо видел. Сотрудник убойного отдела Майами обездвижен тем, что видит на месте преступления. А то, что он видит, выглядит еще более интересно. Похоже на сцену из какой-то черной мелодрамы. Этакий водевиль для вампиров. Как и на той стройке, где я разбирался с Яворски, здесь был упакованный в полиэтилен штабель сухой штукатурки. Его сложили у стены. Сейчас он был залит светом прожекторов со стройки, а также дополнительным освещением, установленным криминалистами. Наверху штабеля, приподнятый наподобие жертвенника, стоял черный переносной верстак. Он был аккуратно установлен в центре, так чтобы свет падал как раз на него. Вернее, чтобы свет падал как раз на предмет, водруженный на верстаке. И этим предметом, конечно же, была женская голова. Во рту она держала зеркало заднего вида от какого-то автомобиля или грузовика, и оно растягивало лицо в почти комичную гримасу удивления. Чуть выше и левее была вторая голова. К ее подбородку было приставлено туловище кукольной Барби. И видок был еще тот. Огромная голова и крошечные тельца. С правой стороны находилась третья голова. Ее аккуратно прикрепили к куску сухой штукатурки. Уши были тщательно привинчены к нему чем-то вроде саморезов. И вокруг экспоната не было видно крови. Все три головы и ни капли крови. Зеркало, Барби и сухая штукатурка. Три трупа, сухая кость. «Привет, привет, Декстер!» Абсолютно никаких сомнений. Туловище Барби. Явная отсылка на куклу в моем холодильнике. Зеркало от головы с эстакады. Ну а сухая штукатурка – это Еворски. Или кто-то так глубоко забрался в мою голову, что мог вполне стать мной? Или все-таки это действительно был я? Я дышал медленно и судорожно. Я совершенно уверен, что мои эмоции не те, что у Эйнджела. Но вдруг мне так захотелось присесть на корточки рядом с ним. Мне нужно время, чтобы вспомнить, как это вообще люди думают. И пол был не самым плохим местом. Вместо этого я обнаружил, что медленно двигаюсь в сторону жертвенника. Что-то прям толкает меня туда. Как будто я стою на хорошо смазанных полозьях. Я не мог заставить себя остановиться или замедлить шаг. И подходил все ближе. Единственное, что я мог делать, это смотреть, изумляться и концентрироваться на том, чтобы в нужном месте делать вдох и выдох. И медленно я начал осознавать, что я не единственный здесь, кто не может поверить в то, что видит. По роду службы, не говоря уже о хобби, я был на местах совершения сотен убийств, многие из которых были настолько страшными и жестокими, что шокировали даже меня. И всякий раз команда «Майами-Дейд» строит и ведет свою работу в спокойной профессиональной манере. На месте любого и каждого из таких убийств кто-то прихлебывает кофе, кого-то посылают за пирожками или орешками, кто-то шутит или сплетничает, соскребая образцы крови. На месте любого и каждого из таких убийств я всегда видел группу людей, на которых кровавая бойня производила впечатление не больше, чем игра в боулинг с командой армии спасения. До сегодняшнего дня. Сегодня в огромном пустом бетонном помещении было неестественно тихо. Офицеры и техники стояли молчаливыми группами по 2-3 человека, как будто боялись оставаться в одиночестве, и просто смотрели на то, что было выставлено в дальнем конце помещения. И если кто-то случайно издавал звук, все вздрагивали и оглядывались в сторону нарушителей тишины. Все это выглядело настолько странно до комичности. И, конечно, я бы рассмеялся во весь голос, если бы не пялился вместе со всеми этими чокнутыми. Неужели такое мог сделать я? Ну да, это было бы прекрасно. В ужасном смысле слова, конечно. Но все же постановка совершенно неотразима. Она прекрасна и бескровна. Демонстрация завидного остроумия и превосходного чувства композиции. Кому-то пришлось пройти через массу неприятностей, чтобы получилось настоящее произведение искусства. Кому-то с чувством стиля, талантом и патологической игривостью. И за всю свою жизнь я знал только одного такого кого-то. Возможно ли, чтобы этот кто-то оказался глубоко спящим Декстером? Я встал как можно ближе к живописной картине, не дотрагиваясь, а просто глядя на нее. Маленький жертвенник еще не обсыпали черной пылью на предмет отпечатков. С ним еще ничего не успели сделать, хотя наверняка уже сфотографировали. И как бы мне хотелось одну из тех фотографий себе домой. Так, знаете, в формате постера. Во всю свою бескровную полноцветность. Если бы такое сотворил я, то стал бы лучшим из художников, каких можно только предположить. Даже с такого близкого расстояния казалось, что головы парят в пространстве над бренной землей, как вечная и бескровная, в буквальном смысле, бестелесная пародия на рай. А трупы? Я огляделся. Нигде не видно ни признака тел, ни намека на пирамиду из аккуратно упакованных пакетов. Только пирамида из голов. Я продолжал смотреть. Через некоторое время медленно подплыл Винс Мацуока, бледный, с открытым ртом. «О, Декстер!» — сказал он и затряс головой. «Привет, Винс», — сказал я. А он продолжал трястись. «А где же тела?» Некоторое время он все еще смотрел на головы. Потом повернулся ко мне с таким выражением лица, как будто только что потерял невинность, и ответил: «Где-то еще». На лестнице послышался топот, и все чары разрушились. Я сошел со сцены, когда на ней появилась Лагерта с несколькими тщательно отобранными репортерами. Ником, как его там, Риком Сангре с местного телевидения и Эриком по прозвищу Викинг, странноватым, но уважаемым газетным обозревателем. На время помещение оживилось. Ник и Эрик взглянули разок и тут же побежали назад к лестнице, прикрыв ладонями рты. Рик Сангре строго нахмурил брови, посмотрел на освещение и повернулся к Лагерте. «А тут есть розетка. Мне нужен свой оператор». Лагерта покачала головой. «Подождите остальных парней», — предложила она. «Но мне нужна картинка», — продолжал настаивать он. Позади Сангре появился сержант Доукс. Репортер обернулся к нему. «Никаких съемок», — сказал Доукс. Сангре открыл рот, некоторое время смотрел на Доукса, потом закрыл рот. В очередной раз безукоризненное качество отличного сержанта спасли положение. Доукс повернулся и стал в позу охранника возле выставленных экспонатов. Ну, не дать не взять, научная экспозиция, а он ее куратор. Со стороны входа раздался сдавленный кашель. Это возвращались Ник, как его там, и Эрик по прозвищу Викинг, медленно шаркая по ступенькам, как два старика. Эрик старался не смотреть в дальний конец помещения. Ник тоже пытался, но его взгляд как магнитом тянуло к этой жуткой картине, и каждый раз он рывком отворачивался в сторону Лагерты. Лагерта заговорила, и я подвинулся поближе, чтобы слышать. «Я попросил у вас троих прийти, чтобы увидеть все до того, как мы официально разрешим прессе освещать случившееся», — сказала она. «Но мы можем освещать это неофициально», — перебил ее Рик Сангре. Лагерта проигнорировала его. «Нам не нужны дикие домыслы прессы о том, что здесь произошло», — продолжила она. «Сами понимаете, это ужасное и аномальное преступление». Она сделала небольшую паузу, а потом старательно выговорила: «Не похожее ни на одно преступление, которое нам приходилось видеть». Прям-таки чувствовалось, что ее слова сложены из заглавных букв. Ник, как его там, хмыкнул, сделал задумчивый вид. Эрик по прозвищу Викинг въехал мгновенно. Подождите, затараторил он. «Вы хотите сказать, что это совершено кем-то новым? Новый убийца? Это совершенно другая серия убийств?» Лагерта бросила на него многозначительный взгляд. «Конечно, еще слишком рано делать выводы», — уверенно звучала она. «Но давайте посмотрим на ситуацию логически, окей? Во-первых», — и она загнула палец, — «мы взяли парня, который признался в других делах. Он в тюрьме, и мы его оттуда не выпускали. Во-вторых, данный случай не похож ни на один из тех, что мне приходилось видеть, потому что их три, и они так прелестно выставлены. Вам понятно?» Благословенно ее сердце, она это заметила. «Но почему я не могу пригласить своего оператора?» — спросил заново Рик Сангре. «Скажите, а на месте одного из прошлых убийств разве уже не находили зеркало?» — Слабым голосом спросил Эрик по прозвищу Викинг, очень стараясь не смотреть в ту сторону. «Вы идентифицировали этих?» — сказал Ник, как его там. Его голова снова начала поворачиваться в сторону экспозиции. Он поймал ее и снова резко обернулся к Лагерте. «Жертвы! Они проститутки, детектив?» «Послушайте», — слегка раздраженно начала Лагерта, и на секунду в ее голосе проскочил намек на кубинский акцент. «Позвольте кое-что объяснить. Мне безразлично, проститутки они или нет. Мне безразлично, есть тут зеркало или нет. Мне все это безразлично». Она сделала вдох и продолжила, уже намного спокойней. «Мы взяли одного убийцу, мы посадили его. И у нас есть признание. И это убийство совершенно новое дело, понятно? Ну вы же видите». Они все совершенно не похожи. «Да, но тогда почему именно вы ведете дело?» спросил Эрик по прозвищу Викинг. «Вполне резонный вопрос, по-моему». Лагерта показала ему свои акульи зубы. «Потому что я раскрыла предыдущее». «Так вы уверены, что это совершенно другой убийца?» спросил Рик Сангре. «Никаких сомнений. Я пока не могу сообщить вам все детали, но у меня есть доказательства, подтвержденные лабораторными исследованиями». «Ага, это наверняка она имела в виду меня. Я даже почувствовал капельку гордости». «Но все равно в чем-то они похожи, не правда ли? Такое же место, такая же, в общем-то, техника», — начал было Эрик. Но Лагерта обрезала его. «Совершенно не похоже». «То есть вас полностью удовлетворяет, что МакХейл совершил те другие убийства, а это отличается от них», — произнес Ник, как его там. «На 100%, — сказала Лагерта. «Кроме того, я ведь не говорила, что МакХейл совершил те другие». На секунду все репортеры забыли про ужасное зрелище, отсутствие камеры, снимков. «Что-что?» — наконец произнес Ник, как его там. Лагерта вспыхнула, но продолжила настаивать. «Я никогда не говорила, что МакХейл совершил убийство. Это сказал сам МакХейл. И что мне следует сделать? Сказать ему «уходи, я тебе не верю»?» Эрик по прозвищу Викинг и Ник, как его там, обменялись многозначительными взглядами. «О, я бы тоже обменялся, если бы было с кем. А поэтому я уставился на центральную голову жертвенника. Она не подмигнула мне, хотя, я был уверен, была столь же поражена». «Какая-то чушь», — пробормотал Эрик, но его перебил Рик Сангре. «Вы разрешите нам взять интервью у МакХейла?» — потребовал Сангре. «В присутствии камеры, разумеется». От ответа Лагерты нас спасло прибытие капитана Мэтьюза. Громко стуча каблуками, он поднялся по лестнице и намертво застыл, увидев нашу маленькую художественную выставку. «Господи Иисусе!» – произнес он. Затем его взгляд упал на группу репортеров, окруживших Лагерту. «Какого хера эти парни здесь делают?» Лагерта обвела взглядом помещение, но добровольцев в нем не оказалось. «Я их пригласила, наконец, — сказала она, — неофициально. Без записей, без комментариев». «Вы не говорили, что без записей и комментариев», — выпалил Рик Сангре. «Вы сказали только неофициально». Лагерта сверкнула на него взглядом. «Неофициально и значит без записей и комментариев». «Убирайтесь отсюда», — рявкнул Мэтьюс. «Официально, с записями, с комментариями совсем». Эрик по прозвищу Викинг прочистил горло. «Капитан, вы согласны с детективом Лагертой, что новую серию убийств совершил другой убийца?» «Вон», — повторил Мэтьюс, — «я отвечу на вопросы внизу». «Но мне нужен видеоматериал», — настаивал Рик Сангре. «Это займет всего минуту». Мэтьюс кивнул головой в сторону выхода. «Сержант Доукс». Тут же материализовался Доукс и взял Рика за локоть. «Джентльмены», — произнес он мягким, устрашающим голосом. Трое репортеров посмотрели на него. Я заметил, что Ник, как его там, судорожно сглотнул. А затем все трое без единого звука удалились. Мэтьюс подождал, пока они уйдут. Когда они отошли на достаточное расстояние, он повернулся к Лагерте. «Детектив», — сказал капитан таким ядовитым голосом, которому можно научиться только у Доукса. «Еще раз, когда-нибудь, притащите с собой все это дерьмо и считайте удачей, если вам удастся устроиться охранником на парковку в Уолмарт». Лагерта стала бледно-зеленой, а потом ярко-красной. «Ну, капитан, я просто хотела...» — проговорила она. Но Мэтьюс уже отвернулся. Он поправил галстук, пригладил рукой волосы и проследовал вниз за репортерами. Я повернулся и снова посмотрел на жертвенник. Там, конечно, ничего не изменилось, но только криминалисты стали все вокруг пудрить порошком в поисках отпечатков. Позже они все это разберут, чтобы вести анализ по фрагментам, и вскоре единственное, что останется, это чудесные воспоминания. Я пошел вниз, чтобы найти Дебору. У Рика Сангре уже работала камера. Капитан Мэтью стоял в потоке света с микрофонами у подбородка и выступал с официальным заявлением. «Всегда политикой нашего департамента подразумевается, что офицер, ведущий дело, пользуется полной автономией, если только не становится очевидным, что в результате ряда серьезных ошибок следствия возникает какое-нибудь сомнение в компетентности данного офицера. Подобная ситуация еще не наступила, но я внимательно слежу за ее развитием. Понимаете же, когда на карту поставлено благополучие общества...» Тут я заметил Дебору, она стояла за желтой лентой в своей синей патрульной форме. «Ого, хороший костюмчик», — сказал я ей. «Мне тоже нравится». «Ты видел?» — и она кивнула наверх. «Видел. А еще видел, как капитан Мэтьюс обсуждает дело с детективом Лагертой». И Дебора затаила дыхание. «Что они говорили?» Я похлопал ее по плечу. «Как-то я услышал, как папа использовал очень яркое выражение, которое могло бы описать нашу ситуацию. Капитан перенаправил ее в новую задницу. Ты слышала такое?» Она сначала нахмурилась, но потом улыбнулась. «Отлично. Но теперь мне на самом деле нужна твоя помощь, Декс». «А я что, все время делал что-то обратное?» «Ну, не знаю, как ты считаешь, но того, что делал, этого явно недостаточно». «Ох, как несправедливо, Деб. И главное, как нечестно. В конце концов, ты на месте преступления. На тебе, кстати, форма. Или ты предпочла бы секс-костюм?» Она передернула плечами. «Да нет, дело в другом. Я вижу, ты все время что-то скрываешь. Я хочу знать, что». В какой-то момент я не мог ничего сказать. У всегда вот такое неловкое ощущение. Я и не думал, что она так проницательна. «А что именно, Дебора?» «Слушай, я не знаю, как действует эта политическая чушь. И, может быть, я не настолько умна, как ты, но я уверена, что они уже начинают прикрывать свои задницы. Что означает, никто не собирается заниматься реальной полицейской работой». «Что означает, ты видишь шанс сделать ее самостоятельно?» «Ну, браво, Деб. И также это означает, что мне как никогда нужна твоя помощь». Она сжала мою руку. «Ну, пожалуйста, Декси». Вот не знаю, что меня больше поразило. Ее проницательность, рукопожатие или то, что Дебора назвала меня как в детстве. Декси. Она не звала так меня с тех пор, как мне было 10. Намеренно или нет, но этим прозвищем она вернула нас обоих назад, на землю Гарри, туда, где семья важнее всего, и обязательства так же реальны, как обезглавленные шлюхи. Ну что я мог на это сказать? «Конечно, Дебора», — ответил я. «Декси, да уж. Еще чуть-чуть, и у меня появятся эмоции». «Хорошо». Она снова вся была в деле. Такая восхитительно быстрая перемена. Я просто не мог не удивляться. «Ну и что же? Что здесь самое интересное?» — спросила Деб, кивком указав наверх. «Части тел», — ответил я. «Ты не знаешь ли, кто-нибудь их ищет?» Дебора бросила на меня мрачный взгляд классического полицейского. «Это что-то новенькое». «Ну, насколько мне известно, гораздо больше офицеров приставлено к телекамерам, чем к работе». «Хорошо», — сказал я. «Если мы найдем части тел, то сможем крепко продвинуться в расследовании». «Окей. И где мы будем искать?» Резонный вопрос, но который сразу поставил меня в неловкое положение. Я понятия не имею, где. Остались ли конечности на месте убийства? Не думаю. По-моему, это слишком нечистоплотно. Если бы ему захотелось использовать помещение снова, из-за такого отвратительного беспорядка это было бы просто невозможно. Допустим, остатки мяса увезли куда-то еще. Но куда? Или, возможно... До меня медленно стало доходить. Здесь правильный вопрос. Почему? Выставка голов имеет свою причину. В чем может быть причина того, что тела оставили где-то еще? Просто чтобы спрятать? Но уж нет. С этим человеком ничего не бывает просто. Просто спрятать определенно ниже его достоинства, особенно сейчас, когда ему так хочется порисоваться. Если так, где бы он сложил всю эту груду остатков? «Ну?» – требовательно спросила Дебора. «Что думаешь, где будем искать?» Я покачал головой. «Не знаю. Но где бы они ни были, все должно вписываться в его спектакль. А мы так и не знаем точно, в чем его смысл». «Но, блядь, Декстер! Пойми, он хочет ткнуть нас носом. Ему нужно сказать, что мы сделали невероятную глупость. Но даже если бы мы ее не совершали, он все равно умнее нас». «Ну, пока он прав», — проговорила Деб, снова надев на лицо выражение морского окуня. «Итак, где бы он ни сложил остальное, ему надо продолжать спектакль, доказать, что мы тупицы. Хотя нет, не так, что мы сделали какую-то глупость». «Ага. Точно. Такое важное различие. Ну, пожалуйста, Деб, ты так повредишь себе лицо. И пойми, это на самом деле важно, потому что он хочет прокомментировать акт, а не самих актеров». «Ага. Круто, Декстер. Круто. Может быть, нужно отправиться в ближайший театр и поискать актеров в крови по локоть, а?» Я покачал головой. «Нет. Никакой крови, Деб. Ни капли. В том-то и фишка». «Почему это ты так уверен?» «Да потому что где бы ни находили тела, крови не было. Это умышленный и необходимый элемент всего, что он делает. И сейчас он должен повторить наиболее важные моменты, оставить комментарии по поводу того, что сделал и что мы просмотрели. Разве ты не понимаешь?» «Ну, понимаю, конечно. В этом есть свой смысл. Почему бы нам не проверить центр офис-депо? Возможно, он снова сложил трупы во вратарскую сетку, а?» Я открыл рот, чтобы выдать какую-то умную ремарку. «Хоккейная площадка – это не то. Совершенно и очевидно, не то. В тот раз был эксперимент. Ну да, что-то необычное, но я знаю, что он не захочет повторяться». Я начал объяснять Деб, что единственная причина, по которой он мог бы повторить шутку с хоккейной площадкой – это... И я замер с открытым ртом. «Ну, конечно», — подумал я, — «естественно». «Ну, и у кого из нас рыбье лицо, а? В чем дело, Декс?» Минуту я не мог говорить вообще. Слишком много сил уходило на ловлю кружащихся в голове мыслей. Единственная причина, по которой он мог повторить шутку с хоккейной площадкой, чтобы показать нам, что мы заперли не того парня. «О, Деб», — проговорил я наконец, — «конечно, конечно же ты права. Арена! Ты права, несмотря ни на что, и все же...» «Блядь, Декс, ну хватит! Права, не права!» — сказала она и направилась к машине. «Ты ведь понимаешь, что это только предположение?» — спросил я. Возможно, мы там ничего и не найдем. Да, понимаю, ответила Деб. И это место, оно не в нашей юрисдикции. Это Броуорд. А парни из Броуорда не особенно нас любят, поэтому... Ой, ради бога, Декстер, отрезала она. Ты трещишь, как школьница. Может, это и правда, хотя совершенно невежливо так говорить. С другой стороны, Дебора неожиданно оказалась пучком стальных, крепко связанных нервов. Когда мы свернули с шоссе Согрос и поехали в сторону центра депо, она еще сильнее закусила губу. Я почти слышал, как трещит ее челюсть. «Черт побери!» – пробормотал я про себя. Но у Деб, по-видимому, было подслушивающее устройство. «Да пошел ты!» – сказала она. Я перевел взгляд с гранитного профиля Деборы на арену. На какой-то момент раннее утреннее солнце так осветило здание, что показалось, что его окружает целый флот летающих тарелок. Но на самом деле это были всего-навсего осветительные мачты, окружающие арену, как поганки-переростки. Кто-то, видимо, подсказал архитектору, что они очень оригинальны. Выглядят молодо и решительно. Да, именно так, скорее всего, и сказали. И уверен, что это было сказано при хорошем освещении. Очень надеюсь, что когда-нибудь в ближайшем будущем хорошее освещение все же появится. Я один раз объехал вокруг арены, высматривая признаки жизни. На втором круге к одному из входов подъехала побитая Тойота. Пассажирскую дверь держала веревка, перевязывающая стойку через открытое окно. Водительская дверь открылась, когда я начал тормозить, а Дебора выскочила из машины еще на ходу. «Простите, сэр», — обратилась она к человеку, вылезающему из Тойоты. Ему было около 50, такой низкий, плотный мужик в замызганных зеленых штанах и голубой нейлоновой куртке. Он посмотрел на Деб в форме и сразу как-то занервничал. «А? Что? Я ничего не делал?» — сказал он. «Вы работаете здесь, сэр?» «Ага. А что вы думаете, я бы здесь делал в 8:00 утра?» «Пожалуйста, назовите ваше имя, сэр». И он потянулся в карман за бумажником. «Эстебан Родригес. У меня вот есть удостоверение». Но Дебора махнула рукой. «В этом нет необходимости. Так что вы здесь делаете в такое время, сэр?» Он как-то сник и стал засовывать бумажник в карман. «Ну, вообще обычно я должен быть здесь пораньше. Но сейчас вся команда на выезде. Ванкувер, Оттава, Лос-Анджелес, поэтому я и приезжаю чуть-чуть попозже». «Здесь уже кто-нибудь есть сейчас, Эстебан?» «Не, только я. А остальные всегда долго спят». «А ночью? Здесь есть охрана?» Он сделал рукой несколько круговых движений. «Охрана ходит ночью вокруг стоянки, но так не сильно много. Я часто самый первый здесь». «То есть вы первый, кто заходит внутрь?» «Ага, точно. А я что сказал?» Я вышел из машины и облокотился на крышу. «Вы тот самый парень, который на зомбане готовит лед к утренней тренировке?» — поинтересовался я. И Деб раздраженно зыркнула в мою сторону, а Эстебан уставился на меня, рассматривая изящную гавайскую рубашку и габардиновые слаксы. «А вы что, тоже копа?» «Я коп-ботан. Работаю в лаборатории, знаете ли». «А, ну да», — сказал он, кивая, как будто что-то понял. «Так ты работаешь на зомбоне?» — повторил я вопрос. «Ну да. Не на Олимпии же. Хм, мне не дают водить ее на играх, понимаешь?» «Это обычно для парней в костюмах. Они любят сажать на нее детей, понимаешь? Может, какую-то знаменитость тоже. Ну, чтоб каталась и махала рукой. Вот такое вот дерьмо. Но я работаю над ней перед утренней тренировкой, понимаешь? Когда команда в городе. А я работаю на зомбоне только утром. И очень рано. Но они сегодня на выезде, поэтому я и приехал чуть позже». «Мы хотели бы зайти и осмотреть арену», — сказала Деб, явно раздраженная тем, что я встрял без очереди. Эстебан опять повернулся к ней, и в глазу у него блеснул хитрый огонек. «Ну да», — сказал он, — «У вас есть ордер?» Дебора вспыхнула. Такой прекрасный контраст с ее голубой формой, но не самая эффектная реакция для укрепления авторитета. Сейчас она осознает, что покраснела и взбесится. «Коль скоро у нас нет ордера и, в общем-то, никаких дел здесь, которые хотя бы отдаленно могли бы считаться официально санкционированными, не уверен, что беситься – наилучший тактический маневр». «Послушай, Эстебан, – начал я, пока Деп не сказала чего-нибудь достойного сожаления. – А? Ты давно здесь работаешь?» Он пожал плечами. «Ну, да как оно открылось, так и работаю. Я работал на старой арене еще за 2 года, как открылось это». «Ну, то есть, ты работал здесь на прошлой неделе, когда на льду нашли труп?» Эстебан отвернулся. Под загаром его лицо позеленело, и он с трудом сглотнул. «О, не хотел бы я такое увидеть еще раз». Я кивнул с весьма правдоподобным искусственным сочувствием. «Понимаю. Да, собственно, именно поэтому мы и здесь, Эстебан». Он нахмурился. «Чего вы хотите сказать?» Я посмотрел на Деб, чтобы убедиться, что она не достает пистолет или что-то вроде этого. Она посмотрела на меня с неодобрением, поджала губки и затопала ножкой. Но так ничего и не сказала. «Слушай, Эстебан», — сказал я, приближаясь к нему и переходя на самый доверительный и мужественный тон, на который был способен. «Мы думаем, что у тебя есть шанс открыть эти двери и найти что-то подобное тому, что нашли в прошлый раз». «Да ну нахуй!» — взорвался он. «Не хочу ничего знать, я тут ни при чем». «Ну, конечно, конечно. Ты здесь ни при чем». «Срать мне на все это дерьмо», — сказал он. «Точно», — согласился я. «Так почему не пропустить нас, чтобы мы посмотрели первыми, понимаешь?» Он глянул на меня, потом на все еще хмурую Дебору. Поразительное зрелище, которое, впрочем, прекрасно компенсируется ее формой. «У меня это... могут быть неприятности, понимаешь? С работы выгонят». Я улыбнулся самым подлинным сочувствием. «Ну, конечно, ты и сам можешь войти внутрь и найти там груду отрезанных рук, ног». «О, бля, у меня будут неприятности. Я потеряю работу, а? Ну, нахуя мне все это, а? А как же насчет гражданского долга?» «Да, ну ладно. Чем мне мозги ебете? Какое вам дело, если меня выгонят с работы?» И он не то чтобы протянул руку, это было бы слишком благородно с его стороны, но ясно, что Эстебан надеялся на небольшой презент, который мог бы обезопасить его на случай вероятной потери работы. Ну что ж, очень резонно, если иметь в виду, что это все-таки Майами. У меня была только 5-долларовая банкнота, а мне на самом деле хотелось пирожка с чашкой кофе, поэтому я просто кивнул с человеческим пониманием. «Ты прав? Мы думали, что тебе не придется видеть все эти части тела. Я ведь сказал, что нынче их будет уже больше. Но я на самом деле не хочу, поверь мне, чтобы ты потерял работу. Так что извини за беспокойство, Эстебан, и удачного дня». Я улыбнулся Деборе. «Пойдемте, офицер. Нам надо успеть еще в другое место, чтобы найти пальчики». Дебора все еще хмурилась, однако у нее есть природный дар актрисы. Пока я прощался со Эстебаном, она открыла дверцу машины и даже забралась внутрь. Погодите, — позвал Эстебан. Я посмотрел на него с выражением вежливого интереса. Я Богом клянусь, я не хочу еще раз найти это дерьмо, понимаешь?» В какой-то момент он смотрел на меня, как бы надеясь, что я смягчусь и отсыплю ему горсть медиков. Но, как я и сказал, пирожок уже отяготил мое воображение, и уступать я не собирался. Эстебан облизал губы, потом быстро повернулся и сунул ключ в замочную скважину большой двойной двери. «Ладно, идите, а я подожду вас здесь». «Ну, если только ты уверен», — сказал я. «Давай, давай, парень. Что тебе еще от меня надо? Давай!» Я встал и посмотрел на Дебору. «Видишь, он уверен», — сказал я ей. Она только покачала головой. Странное сочетание раздражения младшей сестры и мрачного полицейского юмора. Деп обошла машину и вошла в дверной проем, а я за ней. Внутри арены было прохладно и темно, что меня совсем не удивило. В конце концов, это хоккейная площадка ранним утром. Не сомневаюсь, что Эстебан знает, где включается свет. Он просто не решился сказать нам об этом. Деп отстегнула от пояса большой фонарик и направила луч на лед. Я затаил дыхание, когда луч выхватил из темноты сначала одни ворота, потом другие. Деп осветила периметр, пару раз останавливаясь, потом повернулась ко мне. «Ничего, пусто. Похоже, ты разочарована». Она фыркнула и направилась к выходу. А я остался посередине площадки, чувствуя прохладу, поднимающуюся со льда, перебирая свои счастливые мысли. Или, если точнее, не совсем мои мысли. Потому что, как только Деп повернулась, чтобы уйти, я услышал тихий голос откуда-то из-за плеча. Холодный и сухой смешок. Это знакомое пушистое прикосновение на пороге слышимости. И как только моя дорогая Дебора вышла, я встал без движения там, на льду, закрыл глаза и вслушался в то, что собирался сказать мой древний друг. Этого оказалось немного, чуть-чуть такого инфрашепота, намек на ультраголос, но я услышал. Одним ухом я слышал, как он хихикает и бормочет приятные и страшные слова. Другое дало мне знать, что Дебора велела Эстебану войти и включить свет. Что он и сделал через мгновение. А тем временем тихий беззвучный шепот вырос в неожиданное крещендо грохочущего безудержного юмора и добродушного ужаса. «Что это?» — вежливо спросил я. Единственным ответом стал всплеск голодного веселья. Я и правда понятия не имел, что это значит, но особенно не удивился, когда раздался крик. В крике Эстебан на самом деле был ужасен. Это был хриплый, сдавленный стон. Казалось, на него напала жесточайшая рвота. В общем, ничего музыкального. Я открыл глаза. В таких условиях сосредоточиться невозможно. Впрочем, слушать больше было некого. Шепот прекратился, как только начались крики. В конце концов, крик и так все объясняет, не так ли? Поэтому я открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть Эстебана, как из катапульты, вылетающего из маленького чулана в дальнем конце арены и выпрыгивающего на лед. Он катится по льду, стуча чем попало, поскальзываясь, падая, хрипло постановая по-испански, и, наконец, врезается головой прямо в бортик. Скакивает на ноги и несется в сторону выхода, хрюкая от ужаса. И на том месте, где он упал на лед, остается небольшое пятно крови. Дебора быстро входит в дверь, пистолет наготове, а Эстебан, спотыкаясь, проскальзывает мимо нее на свет крепнущего дня. «Что такое?» – спрашивает Дебора, все еще сжимая оружие. Я склонил голову, прислушиваясь к последнему эху финального сухого смешка. И пока стонущий ужас все еще звенел у меня в ушах, я понял. «Кажется, Эстебан что-то нашел», — сказал я.